Глава 9. Комната Алого Короля. Оливию и Чарли выставили за дверь, обратно в холл. «Ну и что дальше?» — мрачно спросил Чарли. «Пошли в раздевалку, там хоть поговорить можно», — прошептала Оливия. Чарли послушно поплелся вслед за ней, к двери, над которой блестели две золотые маски. Одна смеющаяся, другая печальная. Фиолетовая театральная раздевалка оказалась куда интереснее синей. Тут было полным-полно всяких странных нарядов. Шляпы с перьями, шлемы, цилиндры, цветы и маски свисали со стен, а пол был заставлен всевозможными туфлями, сапогами и башмаками. Оливия сбросила свои фиолетовые шпильки и переобулась в простые балетные тапочки чешки. «Как ты думаешь, сойдет?» — спросила она у Чарли. Тот только плечами пожал в ответ. «Слушай, не вешай нос, все не так плохо. Меня вообще все время после уроков оставляют. Зато я хожу на разведку. Я уже столько всего интересного разузнала про это место». «Да, а если я так и не найду свой плащ?» — вздохнул Чарли. «Тогда меня тоже оставят». «Кажется, я знаю, кому он попал», — оживилась Оливия. «Я ходила в вашу раздевалку за рюкзаком, который ты так любезно спас. Это было как раз на перемене, и в раздевалке только и был этот мальчик с длинным носом и унылыми волосами. Я когда вошла, он прямо подскочил, и вид у него был виноватый, и как будто он что-то скрывал. У него в руках был синий плащ». «А как его зовут, ты знаешь?» — с надеждой спросил Чарли. «Габриэль, как-то там», — припомнила Оливия. «Если он с тобой случайно поменялся плащами, ты лучше пока носи его, а потом докажешь, что твой у него». «Большущее спасибо, Оливия!» Чарли приободрился. «Тогда пойду за его плащом прямо сейчас». «За ужином увидимся!» — крикнула ему вслед нарушительница правил, когда Чарли припустил рысцой через гулкий холл в синюю раздевалку. Когда английский кончился, Фиделио обнаружил, что Чарли переоделся в весьма затрапезного вида синий плащ. «Вот и молодец!» — прошептал Фиделио. «Так-то лучше! Пошли в синюю столовую!» Путь в синюю столовую был долог и запутан. Они с Фиделио шли какими-то длинными коридорами, и Чарли старался запоминать дорогу, поглядывая на картины, развешанные по стенам. Важно же знать, где тут еду дают. На картинах, то есть в основном на портретах, были все сплошь какие-то чопорного вида леди и джентльмены. Причем чем дальше, тем стариннее выглядели их одеяния. Фамилии под портретами значились знакомые: Гриф, Муар, Юбим и Блур. Чарли был не особенно силен в истории, но у него сложилось впечатление, что если идти достаточно долго, то портреты сменятся какими-нибудь древними фресками или мозаиками, а потом наскальными изображениями. Наконец, мальчики очутились в просторном помещении, где в воздухе висел пар и ощутимо пахло вареной капустой. В очереди за обедом Чарли рассказал Фиделио про то, что Оливия видела в синей раздевалке. «И вид у него был виноватый и скрытный. Оливия говорит, его вроде зовут Габриэль как-то там». «Муар! Габриэль Муар!» — уточнил Фиделио. «Ходит на фортепиано. По-моему, он из одаренных. Уж что со странностями, это точно». «Со странностями?» — переспросил Чарли. «Да вон он!» Фиделио кивнул в начало очереди, и Чарли увидел долговязого мальчика с длинным носом и уныло повисшими волосами неопределенного цвета. И весь он был какой-то унылый и неуклюжий. «И это он еще выглядит повеселее, чем обычно», — отметил Фиделио. «Оп! А вот теперь уже нет!» Габриэль выронил книги, которые держал под мышкой, и теперь пытался собрать их и одновременно не грохнуть тарелку с обедом. «Интересно, не мой ли это плащ?» Чарли вгляделся повнимательнее. «Ну-ка! Мама вышила на спине мои инициалы зелеными нитками, потому что белые куда-то задевались». «Попробуем проверить ночью», — предложил Фиделио. «До отбоя он вряд ли его снимет». Чарли сунули тарелку с каким-то зеленым месивом и коричневыми комками, и он поспешил вместе с Фиделио занять свободный стол. Чарли впихнул в себе несколько ложек довольно-таки мерзкой капусты и заметил, что Фиделио как раз ест ее охотно, а коричневые комки не трогает. «Я вегетарианец», — объяснил Фиделио, — «но их это не волнует. Ничего вегетарианского никогда не дают. Тебе, наверное, придется по вкусу мои битки». «А, так это битки? Давай не откажусь, а ты бери мою капусту». И они как раз менялись, когда мимо прошла мисс Кристал, та, что преподавала струны. «Мальчики, вы же знаете, что это не положено», — с улыбкой заметила она. «Похоже, она не особо приставучая», — решил Чарли. От нее так нежно веяло духами, что капустный запах почти капитулировал. «Извините, мисс Кристал!» — Фиделио заулыбался. «Это Чарли Бон, он новенький!» «Здравствуй, Чарли!» — приветливо отозвалась мисс Кристал. «Если я вдруг тебе понадоблюсь, Фиделио знает, где меня найти!» Она одарила Фиделио еще одной сияющей улыбкой и порхнула дальше. «Здорово! Хоть один симпатичный учитель в этой академии есть!» — обрадовался Чарли. Остаток дня обошелся без неприятностей. Чарли ни на шаг не отходил от Фиделио. Они вместе отправились пить чай в столовую, а потом в сад, на вечернюю пробежку. Но потом, когда стемнело, и по всему огромному серому зданию начали зажигаться огни, а за окнами повисла ночная тьма, Чарли затосковал по дому. Шагая за Фиделио на ужин, он представлял, как уютно сейчас на кухне в доме номер 9, и как Мэйзи ставит на стол свои фирменные спагетти. Чарли обернулся и с надеждой посмотрел на высокие массивные двери холла, которые вели в недосягаемый внешний мир. «Даже и не думай, Чарли!» — прошептал Фиделио. «До пятницы они будут заперты! Я проверял!» «А тебе сначала тоже домой хотелось?» — спросил Чарли. «Да, но это быстро прошло. Не огорчайся, пятница наступит. Ты оглянуться не успеешь». «Да не еду я домой в пятницу», — мрачно сообщил Чарли. «Меня после уроков оставили. Манфред велел». «Да ты что?» Фиделио даже глаза вытаращил. «В первый же день». «Ну точно, у Манфреда на тебя зуб не иначе». Он заглянул в несчастное лицо Чарли и поспешно добавил. «Зато сейчас знаешь, что будет? Сейчас вся школа соберется, а большая столовая — это просто нечто! Правда-правда!» Фиделио не соврал. Все теми же длинными, нескончаемыми коридорами мальчики добрались до синей столовой, миновали ее и двинулись дальше. Шаг за шагом они спускались все глубже под землю, и Чарли заметил, что туда же направляются ребята с других отделений, в зеленых и фиолетовых плащах. Целая толпа, широкая пологая лестница, еще коридор, длиннее прежних, и, наконец, просторный зал. «Мы под городом», — объяснил Фиделио, — «это самая старая часть здания. Изначально предполагалось, что потомки Алого Короля устроят тут темницу». «Снова этот Алый Король!» «А кто он был такой, король этот?» — не выдержал Чарли. Фиделио пожал плечами. «Ну, он построил тот замок, от которого сейчас руины остались. Больше я ничего не знаю. Говорят, сам-то он был ничего. Зато детки у него уродились, уже некуда. Пошли скорее, а то опоздаем». В подземном зале стояло 3 длинных-предлинных стола, а за ними на длинных скамьях рассаживались ученики академии. Слева синие плащи, справа зеленые, а посередине фиолетовые. Старосты разливали суп из внушительных металлических кастрюль и разносили хлеб. В торце зала на помосте возвышался 4-й стол, преподавательский, и за ним Чарли наконец-то увидел доктора Блура. Тот был облачен в черное, как все учителя, которые не преподавали музыку, актерское мастерство и живопись, но с остальными не спутаешь. Массивный, с остального цвета седой шевелюрой и усами, он восседал во главе стола и обводил шумную толпу детей пристальным взглядом из-под нависших бровей. Его маленькие темные глазки перебегали от стола к столу, и Чарли следил за доктором Блуром, будто зачарованный. И вот их глаза встретились. Доктор Блур поднялся, сошел с помоста и двинулся по проходу между синим и фиолетовыми столами, не сводя глаз с Чарли. «Что случилось?» Фиделио ткнул Чарли локтем в бок. «Суп невкусный!» Чарли не смог выдавить ни слова. Доктор Блур неуклонно приближался. «Чарльз Бон!» Тот же холодный гулкий голос, который Чарли слышал из газеты. «Как приятно видеть тебя в наших рядах!» Чарли промямлил что-то вроде «Как я рад попасть в академию!» но с трудом соображал, что говорит. Помимо своей воли, он всматривался в нависшее над ним широкое лицо и вдруг понял, что одним особым слухом и говорящими фотографиями его, Чарли, одаренность не ограничивается. От страха внутри у него как будто что-то включилось, и он начал читать по лицам. Теперь он откуда-то точно знал, кто именно забрал дочку доктора Толли. Мэйзи всегда говорит, мол, лицо человека способно немало о нем рассказать. А это лицо рассказывает гораздо больше, чем я вообще хочу знать, понял Чарли. Он сделал над собой усилие и поспешно отключил свою новую способность, как дверь в мозгу захлопнул. «Эй, что с тобой?» — потормошил его Фиделио. «Можно подумать, ты привидение увидел?» А Чарли смотрел вслед удаляющейся широкой спине доктора Блура. Тот вновь замедлил шаг и обратился к какой-то девочке в зеленом, с длинными светлыми волосами. Девочка неохотно подняла голову. В больших серых глазах у нее застыл страх. «Чарли!» — Фиделио встревожился. «Да что с тобой?» «Слушай, что это вон за девочка?» — быстро спросил Чарли. «Вон та, с которой доктор Блур разговаривает». «Эмилия Лун», — ответил Фиделио. «Она с живописи, талантливая». «Чарли, сейчас второе принесут, так что доедай суп, а то тебе не дадут. Здесь такое правило». Чарли торопливо заглотил остатки супа. И вовремя. Перед ним сразу поставили жареную картошку с яйцом. Он передал пустую тарелку на дальний конец стола, где Билли Гриф собирал грязную посуду. Эмилия к супу даже не притронулась. Девочка хмуро уставилась в тарелку, точно не понимая, откуда она взялась. «Надо бы предупредить ее насчет правила про первое и второе», — спохватился Чарли. «Жалко, не получится. Она слишком далеко сидит». «А десерт дадут?» — с надеждой спросил он у Фиделио. «Смеешься! Яблоко разве что, да и то не наверняка!» — вздохнул Фиделио. «Или грушу, если повезет!» Им повезло. После второго каждому выдали по груше. Когда ужин закончился и грязная посуда была убрана, доктор Блур подошел к краю помоста и звучно хлопнул в ладоши. Тут же воцарилось молчание. «У меня есть для вас объявление», — важно и сумрачно начал он. «В наше учебное заведение поступил новый одаренный ученик. Чарльз Бон, встань!» Чарли поднялся. Ушам стало горячо. На него смотрели 300 пар глаз, и колени у него подогнулись. «Чарльз!» Доктор Блур произнес его имя так, будто это была какая-то ужасная ошибка. «После ужина у нас полагаются 2 часа на домашние задания. Одаренные занимаются в королевской комнате». Секунду-другую он молчал и оглядывал притихших учеников, а потом громовым голосом скомандовал: «Разойдись!» Чарли даже подпрыгнул. «А где королевская комната?» — испуганно спросил Чарли, потому что Фиделио уже направился прочь. «Ты иди за Габриэлем!» — посоветовал тот. «Или за Билли! Его издалека видно! Все, я побежал, Чарли! Через 3 минуты я должен быть в классе! До вечера!» И он влился в разноцветное море плащей, катившее свои волны к дверям столовой. Где же Билли? Чарли отчаянно завертел головой, но белую макушку малыша-альбиноса в пестрой толпе углядел не сразу. Билли ввинчивался в толпу, умело и быстро, так что Чарли его едва нагнал. «Эй!» — он ухватил Билли за край плаща. «Можно я с тобой? А то я не знаю, где королевская комната!» «Ха, это вообще мало кто знает!» Билли улыбнулся. «Ты не волнуйся, ты потом дорогу выучишь, а пока я тебя буду водить сколько захочешь!» Чарли едва успел его поблагодарить, потому что Билли прибавил шагу. Сначала они сбегали в раздевалку за учебниками и тетрадками, потом помчались через холл, по коридору, свернули за угол, взлетели вверх по лестнице. Уф, вот и две высокие черные двери. Билли толкнул одну из них, и мальчики очутились в необычной круглой комнате. За круглым столом сидело 10 учеников,